Белатриса скривила губы, словно только что проглотила горькое лекарство. «Но ты не явился к нему, когда он вернулся. Ты не примчался в ту же минуту, когда почувствовал, что черная метка жжет тебя!» «Верно. Я явился 2 часа спустя по приказанию Дамблдора». «По приказанию Дамблдора!» — возмущенно начала было Белатриса. «Ну, подумай! Хоть немного!» Снег снова потерял терпение. «Подумай! Выждав 2 часа, всего лишь какие-то 2 часа, я добился того, что смог остаться в Хогвартсе в качестве шпиона. Я создал у Дамблдора впечатление, будто бы возвращаюсь к темному лорду исключительно по приказу, и благодаря этому получил возможность передавать нашему господину сведения о Дамблдоре и об Ордене Феникса. Пошевели мозгами, Белатриса! Черная метка уже несколько месяцев, как начала проступать все ярче. Я знал, что он должен вот-вот вернуться. Все пожиратели смерти это знали. У меня было время обдумать свои действия. Я вполне мог попросту сбежать, как Каркаров, скажешь, нет? В первый момент темный лорд был недоволен моим опозданием. Но, уверяю тебя, его недовольство исчезло без следа, когда я объяснил, что по-прежнему верен ему, хотя Дамблдор и считает меня своим человеком. Да, темный лорд поначалу думал, что я покинул его навсегда, но это не так. «Какая от тебя была польза?» — фыркнула Белатриса. «Какие такие ценные сведения мы от тебя получили?» «Я передаю свои сведения непосредственно темному лорду», — сказал Снег. «Если он не считает нужным делиться с вами...» «Он делится со мною всем!» — тут же ощетинилась Белатриса. «Он говорит, что я самая верная, самая преданная!» «В самом деле?» В голосе Снега прозвучал легчайший намек на сомнение. «Он в самом деле до сих пор так говорит после того фиаско в министерстве?» «Там не было моей вины!» — вспыхнула Белатриса. «В прошлом темный лорд не раз доверял мне важнейшие... Если бы не Люциус...» «Не смей! Не сваливай вину на моего мужа!» — сказала Нарцисса тихим голосом, полным смертельной злобы, вскинув голову и глядя на сестру. «К чему теперь считаться, кто больше виноват, кто меньше?» — вкрадчиво заметил Снег. «Что сделано, того не воротишь». «А ты, конечно, ни при чем!» — гневно выкрикнула Белатриса. «Ты опять отсутствовал, пока другие рисковали головой. Верно, Снег?» «Мне было приказано оставаться на месте», — сказал Снег. «Может быть, ты не согласна с темным лордом? Может быть, ты считаешь, что Дамблдор не заметил бы меня в рядах пожирателей смерти, вступивших в бой с Орденом Феникса? И еще. Ты ж меня прости, но ты говоришь об опасности. Если не ошибаюсь, вашими противниками были 6 подростков. Ты прекрасно знаешь, что вскоре к ним на помощь подоспела чуть ли не половина Ордена Феникса», — огрызнулась Белатриса. «Кстати, об Ордене. Ты по-прежнему утверждаешь, будто не можешь открыть нам, где находится их штаб-квартира». «Ты увиливаешь от моего последнего вопроса, Снег. Гарри Поттер, ты мог убить его в любую минуту за последние 5 лет. Ты этого не сделал. Почему?» «Ты говорила на эту тему с темным лордом?» — спросил ее Снег. «Он... Мы с ним в последнее время... Я спрашиваю тебя, Снег!» «Если бы я убил Гарри Поттера, темный лорд не смог бы использовать его кровь для того, чтобы возродиться и обрести неуязвимость». «Хочешь сказать, ты предвидел, что мальчишка ему понадобится?» — воскликнула она с насмешкой. «Я этого не утверждаю. Я понятия не имел о его планах. Я уже признался, что считал темного лорда мертвым. Я просто объясняю, почему его не огорчает, что, по крайней мере, в прошлом году Поттер был еще жив». «А после этого? Почему ты оставил его в живых?» «Ты что, не поняла, о чем я сейчас говорил? Только покровительство Дамблдора спасало меня от Азкабана. Согласись, что убийство любимого ученика могло восстановить Дамблдора против меня. Но дело не только в этом. Позволь тебе напомнить, что когда Поттер только поступил в Хогвартс, о нем ходило множество слухов. Говорили, будто он и сам могущественный темный волшебник, и оттого темному лорду не удалось его уничтожить. На самом деле, многие из бывших сторонников темного лорда думали, что Поттер может стать нашим новым знаменем, и все мы объединимся вокруг него. Не скрою, мне было любопытно, и вовсе не хотелось убивать его, едва он переступит порог школы. Разумеется, очень скоро мне стало ясно, что у него нет ровно никаких необыкновенных талантов. Несколько раз ему удавалось выкрутиться из крайне сложных ситуаций благодаря удачному сочетанию необъяснимого везения и помощи талантливых друзей. Сам он полнейшая посредственность, хотя заносчив и самодоволен, как и его покойный отец. Я сделал все, что мог, чтобы его вышвырнули из Хогвартса, где ему, на мой взгляд, совсем не место. Но убить или допустить, чтобы его убили на моих глазах? Было бы просто глупо идти на такой риск под самым носом у Дамблдора. И после всего этого мы должны поверить, что Дамблдор ни разу тебя не заподозрил? — спросила Беллатриса. — Он не догадывается, кому ты на самом деле служишь? Он до сих пор полностью тебе доверяет? — Я хорошо играл свою роль, — ответил Снег. — К тому же ты забываешь основную слабость Дамблдора. Он упорно верит в лучшее в людях. Я, вчерашний пожиратель смерти, наплел ему красивую сказочку о своем глубочайшем раскаянии, когда поступал к нему на работу. И он принял меня с распростертыми объятиями. Впрочем, повторюсь, к преподаванию защиты от темных искусств так и не подпустил. Дамблдор в свое время был великим волшебником. Да-да, был, — повторил Снег, поскольку Беллатриса презрительно хмыкнула. Сам темный лорд это признает. Но я с удовольствием замечаю, что Дамблдор стареет. Недавний поединок с темным лордом сильно его подкосил. По-видимому, он перенес тяжелую травму. Реакция у него уже не та, что прежде. Но ни разу за все эти годы он не терял доверия к Северусу Снеггу. И потому я так ценен для темного лорда. Беллатриса по-прежнему была недовольна. Но, видимо, не знала, как еще подступиться к Снеггу. Снег воспользовался ее молчанием и обратился ко второй сестре. «Итак, ты пришла ко мне за помощью, Нарцисса?» Нарцисса подняла к нему глаза, полные отчаяния. «Да, Северус, я думаю, кроме тебя никто не может мне помочь. Мне больше не к кому обратиться. Люциус в тюрьме и...» Она закрыла глаза. Две крупные слезы скатились из-под век. «Темный лорд запретил мне говорить об этом», — продолжала Нарцисса, не открывая глаз. — Он хочет, чтобы никто не знал о его замысле. Это огромная тайна. Но если он запретил, ты не должна ничего говорить, — быстро сказал Снег. — Слово темного лорда — закон. Нарцисса задохнулась, как будто он плеснул ей в лицо холодной водой. Беллатриса выглядела довольной. В первый раз с тех пор, как вошла в дом. — Вот видишь, — с торжеством сказала она сестре, — даже Снег так считает. «Велели тебе молчать! Молчи!» Но тут Снег встал с кресла и, подойдя к окошку, выглянул в щель между занавесками, окинул взглядом пустынную улицу и снова плотно задернул занавески. Затем, нахмурившись, повернулся к Нарциссе. «Так сложилось, что я знаю об этом замысле», — сказал он тихо. «Я один из немногих, кому темный лорд открыл свой план, но не будь эта тайна мне известна, Нарцисса, ты была бы виновна в измене». «Я так и думала, что ты должен знать». Нарцисса вздохнула свободнее. «Он так верит тебе, Северус». «Тебе известен его план?» — переспросила Беллатриса. Мимолетное выражение довольства улетучилось, сменившись возмущением. «Известен тебе?» «Безусловно», — подтвердил Снег. «Но какая помощь тебе нужна, Нарцисса? Если ты вообразила, будто я смогу отговорить темного лорда, боюсь, тебя ждет разочарование». «Северус», — прошептала она. По ее бледным щекам покатились слезы. «Мой сын, мой единственный сын». «Драко должен гордиться», — равнодушно сказала Беллатриса. «Ему оказана великая честь. И, между прочим, одного у Драко не отнимешь. Он не пытается уклониться от своего долга. По-моему, он рад возможности проявить себя. Его захватывают перспективы. Нарцисса заплакала навзрыд, не отрывая молящего взгляда от снега. Ему всего 16. Он просто не понимает, что его ждет. Почему, Северус? Почему, мой сын? Это слишком опасно. Это все месть за ошибку Люциуса, я знаю. Снег ничего не сказал. Он отвел глаза, как будто слезы нарциссы были чем-то неприличным, но не мог притвориться, что не слышит ее. «Поэтому он выбрал Драко, ведь правда?» — настойчиво повторила она. «Чтобы наказать Люциуса!» «Если Драко добьется успеха, — сказал Снег, по-прежнему глядя в сторону, — его ждет почет, какой и не снился другим». «Но он не добьется успеха!» — рыдала нарцисса. «Куда ему, если сам темный лорд?» Белатриса ахнула. Нарцисса заметно струсила. «Я только хотела сказать, никому еще не удавалось. Северус, пожалуйста. Драко так уважает тебя. Ты всегда был его любимым учителем. Ты старый друг Люциуса, я умоляю тебя. Ты особо приближенный советник темного лорда. Тебя он доверяет, как никому. Поговори с ним, убеди его». «Темного лорда невозможно убедить. Я не настолько глуп, чтобы пытаться», — ответил Снег напрямик. «Не стану скрывать, что темный лорд гневается на Люциуса. Люциусу было поручено руководство операцией, а он и сам попал в плен и других подвел. Да к тому же так и не сумел завладеть пророчеством. Да, нарцисса, темный лорд разгневан, он в ярости». «Значит, я права. Он выбрал Драко из мести», — захлебывалась слезами нарцисса. «Ему не нужно, чтобы Драко добился успеха, он хочет его гибели». Снег снова промолчал. И нарцисса, как видно, потеряла последние остатки самообладания. Она вскочила, пошатываясь, подступила к Снегу, ухватилась за отвороты воротника его мантии. Приблизив лицо почти вплотную к его лицу, роняя слезы ему на грудь, она выдохнула. «Ты сам мог бы сделать это! Ты мог бы сделать это вместо Драко, Северус! Тебе удалось бы, конечно, тебе бы удалось! И он наградил бы тебя превыше нас всех!» Снег стиснул ее запястье и оторвал ее руки от своей мантии. Медленно проговорил, глядя сверху вниз, в залитое слезами лицо. «Я думаю, он намерен рано или поздно поручить это мне. Но ему угодно, чтобы сперва сделал попытку Драко. Видишь ли, в том маловероятном случае, если Драко добьется успеха, я смогу немного дольше оставаться в Хогвартсе, занимаясь своей полезной разведывательной деятельностью». «Другими словами, ему все равно. Пускай Драко убьют!» «Темный лорд очень разгневан», — тихо повторил Снег. «Он так и не услышал пророчества. Ты знаешь не хуже меня, нарцисса, что он не склонен легко прощать». Нарцисса рухнула к его ногам. Она стонала и всхлипывала, скорчившись на полу. «Мой единственный сын! Мой единственный сын!» «Ты должна гордиться», — безжалостно произнесла Белатриса. «Будь у меня сыновья, я бы с радостью отдала их на службу темному лорду». Нарцисса тихонько вскрикнула и в отчаянии принялась рвать свои длинные белокурые волосы. Снег наклонился, подхватил ее подмышки, поднял на ноги и снова усадил на диван. Налил еще вина и вложил бокал ей в руку. «Перестань, нарцисса, выпей. Послушай меня». Она притихла, сделала глоток, расплескивая вино на себя. «Возможно, я мог бы помочь Драко». Она резко выпрямилась, с белым, как бумага, лицом и огромными глазами. «Северус, ах, Северус, ты поможешь ему. Ты позаботишься о нем. Присмотришь, чтобы с ним ничего не случилось». «Я постараюсь». Она отшвырнула бокал, который покатился по столу. Соскользнула с дивана, бросилась на колени перед Снегом, схватила его руку и прижала к губам. «Если ты будешь рядом, если ты защитишь его, Северус, ты поклянешься мне в этом. Ты дашь непреложный обет». «Непреложный обет?» Лицо Снега было совершенно непроницаемым. Зато Белатриса злорадно расхохоталась. «Ты слышишь его, нарцисса? О да, он постарается, можешь не сомневаться. Как всегда, пустые слова, обычные увертки. И все, конечно, по приказу темного лорда. О да!» Снег не смотрел на Белатрису. Взгляд его черных глаз был прикован к полным слез голубым глазам нарциссы, все еще цеплявшейся за его руку. «Конечно, Нарцисса. Я принесу непреложный обед», — сказал он тихо. «Может быть, твоя сестра согласится скрепить его для нас?» Белатриса раскрыла от удивления рот. Снег опустился на колени, лицом к лицу с Нарциссой. Под изумленным взором Белатрисы они взялись за руки, правой за левую. «Тебе понадобится волшебная палочка, Белатриса», — холодно проговорил Снег. Все еще не придя в себя от изумления, она достала волшебную палочку. «И подойди чуть поближе», — сказал Снег. Она шагнула вперед, встала к ним вплотную и коснулась волшебной палочкой их сплетенных рук. Нарцисса заговорила. «Обещаешь ли ты, Северус, присматривать за моим сыном Драко, когда он попытается выполнить волю темного лорда?» «Обещаю», — сказал Снег. Тонкий сверкающий язык пламени вырвался из волшебной палочки и загнулся, словно окружив их сцепленные руки до красна раскаленной проволокой. «Обещаешь ли ты всеми силами защищать его?» «Обещаю», — сказал Снег. Второй язык пламени вылетел из волшебной палочки и обвился вокруг первого, так что получилась тонкая сияющая цепь. «А если понадобится? Если станет ясно, что Драко не сумеет?» — прошептала Нарцисса. Рука Снега дрогнула в ее руке, но он не отодвинулся. «Обещаешь ли ты выполнить за него приказ темного лорда?» На мгновение наступила тишина. Белатриса широко раскрытыми глазами смотрела на них, касаясь волшебной палочкой их сплетенных рук. «Обещаю», — сказал Снег. Потрясенное лицо Белатриса осветила красная вспышка. Третий язык пламени, вырвавшись из волшебной палочки, сплелся с первыми двумя, опутал крепко стиснутые руки Снега и Нарциссы, словно веревка, словно огненная змея.